Несколько секунд Гордиан сидел неподвижно, не веря своему счастью. Пожалуй, он может стать первым сервом за всю писаную историю Эшвина, который смог самостоятельно и без вреда для себя избавиться от этой напасти. Хотя нет, наверняка кто-то уже проделал такое до него, ведь 3000-летия – слишком большой срок, чтобы человек с его гением и волей не смог справиться с примитивным техническим приспособлением. Но даже если это имело место, официальные хроники умалчивали о таком. Оставалось лишь снять сам шнур. Гор вновь взялся за кусачки и с нетерпеливым упорством принялся крутить шнурок, чтобы сломать его на изгиб. Прошла минута, затем еще одна. Его коснулось легкое беспокойство. С раздражением Гордиан отбросил кусачки и взялся за напильник. В прошлый раз, как он помнил, металлу поддавался достаточно легко. Впрочем, тогда он не пропилил слишком много, сработала система защиты. Но сейчас время есть. Возможно, шнурок хомута сделан из нескольких слоев, внешний, попроще, а внутренний, попрочней. Он пилил массивным инструментом тонкий шнурок, и на руках уже начали проступать красные пятна будущих мозолей. Вот черт, действительно, сначала материал шнурка пилился достаточно легко. Буквально в несколько движений он пропилил больше половины его диаметра. Но что-то внутри мешало двигаться дальше. В отчаянии Гор вновь схватил кусачки и, хватая за край шнурка, принялся ожесточенно отдирать более податливую часть ошейника, не пытаясь прокусить твердый центр. Через минуту все было кончено. Голова закружилась от отчаяния и ужаса. Содрав с ошейника мясо из обычного металла и пластика, Гор обнаружил, что внутри шнура идет тонкая проволока из эшидосистемного металла. Общая толщина хомута не превышала 5 мм. Тонкая же нитка из крови демонов оказалась менее полумиллиметра и была почти не видна на коже. Эта нитка была несколько более тусклой и значительно более светлой, чем обычный эшид, возможно, дешевый сплав. Однако Гор знал, что даже сплав эшида с обычной медью разрубить, пробить, перепилить или раскусить невозможно. Что же за хитроумная сволочь выдумала это устройство? Надо же, и денег не пожалели. Ведь даже крошка от такого шнурка стоила дороже раба, который его носил. Ладно, к черту экономику, нужно сосредоточиться. Итак, что мы имеем? Ошейник лишен питания и управляющего компьютера, но не снят. Бродить по королевству рабовладельцев пусть с очень тонкой, но не снимаемой железкой вокруг шеи, это чистой воды самоубийство. Ничтожная, тонкая металлическая полоска вполне конкретно определяла его рабский статус, и бежать с такой штукой было заведомо бессмысленно. Первый же патруль сможет их опознать. Потрясенный Гордиан с отчаянной яростью ткнулся головой в стену. Затем он закрыл глаза и попытался сконцентрироваться на проблеме, хотя мысли скакали, как перепуганные зайцы. Ишит, ишит. Системный металл не поддается воздействию температуры, кислоты, механическим повреждениям, нанесенным более мягкими материалами. Учитывая, что теоретически ишит – это самое твердое вещество во Вселенной, он вообще не поддается повреждениям, кроме повреждений, нанесенных самим ишидом. Ишидом. Единственными предметами из системного металла, которые он видел в этом мире, были стены храмов и кинжал Хавьера, выставленный вчера на повторный розыгрыш чемпионского титула. Кинжал Хавьера. Гор вскочил, время стремительно убегало. Не мешкая более, он достал из кармана шарф Лиси, снятый им с шеи девушки в отеле Хавьера, и старательно обвязал вокруг шеи, так чтобы не было видно останков хомута. Потом метнулся в спальню, осторожно приподнял находящуюся на грани обморока Лисию за спину и, шепча ей на ушко что-то ласковое, вынес любимицу Бригарта в зал. «Ты веришь мне?» «Да». «Тогда закрой глаза и ничего не бойся. Это нужно, чтобы нас не засекли». Лисия кивнула. Гор быстро проделал с ее ошейником те же манипуляции при помощи проводки и обрезка шланга. Щелкнул выключатель, заискрил металл, и ее хомут, также мигнув индикатором несколько раз, погас навсегда. Расширенными от ужаса глазами красавица смотрела, как Гор срывает с нее части ошейника, лихо орудуя кусачками, оставляя на шее один лишь неуничтожимый металлический шнур. «Вот и все», — наконец сказал он. «Оставайся здесь, а я скоро вернусь». Поцеловав красавицу в губы, кто знает, быть может, в последний раз, Гордиан быстро опоясался мечом, спустился по лестнице, прошел через коридор в конюшню, оседлал скакуна и галопом, распугивая горожан, припустил к ресталищу. Глава 33. Раб стоя, лорд на коленях, твою мать, проорал ему Трейт и схватил за грудки, как только Гордиан, пряча лицо за полами шляпы, подошел к палатке претендента. «Ты что себе позволяешь? Я уже 2 часа по твоей милости лгу своему лорду. Да я тебя в карцере сгною, чемпион ты хренов!» Гор молча посмотрел старому Дациону в глаза. Трейд замолчал, как будто его окатили водой. Отпустил воротник фехтовальщика и отступил на шаг. «Что-то с Лисией?» — спросил он взволнованно. «Ты как?» «Нормально, мастер Трейд. Все хорошо. У нас тут бой на носу, верно? До поединка 20 минут. Отлично». Гор прошел в палатку, скинул свой камзол, ворот которого закрывал его шею, и тщательнее обмотал вокруг нее шарф Лисии, прихваченный с собой из отеля. Затем быстро умылся, схватил рапиру и вышел. «Не займете мне денег, мастер Трейд?» — задал он вопрос на ходу. «На полчасика, а сколько тебе нужно, сынок? А сколько у вас есть с собой?» «Ну», — Трейд не стал возмущаться наглости молодого бойца и мирно прикинул сумму. «В моей кассе сейчас, я полагаю, примерно 20 сестерциев, оставшихся после всех расходов и ставок, а может и больше, все в мелкой монете. Трудно посчитать. Весь выигрыш нынешних авиналий и касса Бригарта держится у Сабина, ты же знаешь. А у меня только деньги на консидориев. Так мелочь. И каковы нынче ставки? Ну, нехорошие для прогнозов, но отличные, если ты выиграешь. Примерно 1 к 2. В пользу Хавьера, конечно». Гор скривился. «Толпа, что с нее взять? Так значит, четверть солида у нас наберется? Я же сказал, займите мне все, что есть, и сделайте милость. Поставьте на меня». Трейд сдвинул брови. «Сдурел? Это деньги твоих товарищей, а Хавьер сильный противник, и я не стану слушать от желторотого кадета идиотские советы по поводу дела, которым занимаюсь всю жизнь». Лицо Гордиана перекосило гримаса ненависти. Он приблизил свои глаза к старшему Дациону и медленно, но отчетливо проговорил. «Хавьер мертвый противник, сэр. Поставьте все, и я выиграю сегодня. Поверьте мне на слово, мастер Трейд. Просто верьте». И не говоря более ни слова, он зашагал к кристаллищу. На площади бушевала толпа. Тысячи и тысячи людей из города и окрестностей, бросив работу, пришли, чтобы посмотреть на самый невиданный поединок последних лет. 1000 солидов, и серв против Шатильена. Гор был в простой холщовой рубашке, как и всегда. Лорд Хавьер, напротив, вырядился как для театрального представления. На нем был черный камзол, чудесная черная шляпа с коротким павлиньим пером, золоченый пояс, а в руках – ножны, инкрустированные драгоценными камнями. Раскланившись перед ликующими зрителями, Хавьер де Катрюшин лихо скинул свой головной убор, полетевший в руки стоящего за границей круга ливрейного лакея, изящным движением выхватил из ножен покрытую резьбой шпагу и выполнил ей ряд великолепных пируэтов, призванных продемонстрировать окружающим мастерство претендента. Да-да, против ожиданий лавзейцев, лорд Шатильен вышел сегодня на помост без ожидаемой сабли, именно со шпагой, современным оружием, которому было не место в примитивном мире рубак консидориев. Но Гордиану не было дела до таких тонкостей. В отличие от лорда консидория, он просто стоял, не сводя глаз с постамента, на котором сидел префект города. Рядом с префектом на высоком резном табурете и парчевой подушке лежал единственный предмет, ради которого Гордиан Левиан Рекс, Демиург Нуль Корпорации и Бог 13 Мирья, пришел на сегодня ристалище, кинжал с лезвием из системного металла. Ненужная игрушка и драгоценность для большинства, единственный путь к свободе и жизни для него и для его женщины. Холодное бешенство заливало ему глаза. В последний раз перед боем Гор посмотрел на Трейда. «Мастер Трейд?» — спросил он чуть слышно. «Да, Гордиан», — отозвался Дацион. «Насчет желторотого кадета. Вы сказали, что в случае победы на турнире, я стану консидорием. Официально турнир выигран еще вчера, и я чемпион, титул которого оспаривается. Как насчет исполнения обещаний?» Трейд удивленно пожал плечами. «Да о чем речь, Гор? Безусловно, ты уже не кадет». «Не кадет. Значит, я полный консидорий?» Старший Дацион в негодовании тряхнул головой. «Господи, да о чем ты думаешь, Гордиан? Черт тебя раздери. Тебе предстоит, возможно, последний бой в твоей жизни. О чем ты думаешь?» Гор молча вытащил клинок и снял портупею с ножнами. Откинул портупею в сторону. «Мне нужна японча, сэр, почетный алый плащ консидория». Он изучающе взглянул на Трейда. «Не хочется умирать в такой чудесный день, не добившись высшего звания в иерархии призовых бойцов». Трейд прищурился. «Японча?» Через секунду он снял с себя собственную алую накидку, другой под рукой не было, и швырнул ее Гору. «Снизу вверх, лови, но...» «Спасибо, сэр». Небрежно Гор набросил вожделенный плащ себе на плечи и отошел на середину ристалища. Пробуя руку, разрезал воздух клинком. «К смерти и победе готов. Начинайте!» Взревел бариста, и время пошло. Но только оно одно. Оба поединщика остались стоять на местах. Никто не пригнулся, согнув колени, чтобы перекатываться с ноги на ногу. Постепенно приближаясь к врагу, никто не встал в боевую стойку. Не двигаясь с места, заученным театральным движением, почти таким же, каким и Гордиан минуту назад, Хавьер снял портупею и, явно красуясь, откинул серебряные ножны в сторону. «Ну вот, братец, и пришел твой час», — сказал он с расстановкой, самодовольно улыбаясь. «Ну что же ты стоишь? Жизнь — игра. Давай покажем красивый бой. И кто знает, может быть, я сохраню тебе жизнь. А, братец, сначала я сделаю несколько легких уколов. Потом ты ляжешь и сдашься. Но не слишком рано. Мне нужно показать зрителям свое мастерство. Ну, я тебе не братец. Отчего же? Лорд Шатильен называет тебя родственником. Это честь для серва. Кстати, что за тряпка у тебя на шее?» Гор зло улыбнулся и сделал маленький шаг влево и как бы в бок, но в то же время приближаясь к противнику на расстоянии длинного выпада. «Это шарф Лисии Бригард», — скромно произнес он. «У-у, бог мой, как романтично!» Хавьер уже откровенно издевался. «И, как думаешь, поможет?» Гор покачал головой. «Думаю, нет», — честно признался он. «Ха-ха!» Шатильен сдержанно усмехнулся. «Тогда зачем нацепил? Проверить вашу дедукцию и память, сударь», — скороговоркой и не очень громко пояснил Гордиан. «Это шарф Лисии Бригард, который был на ней вчера, во время финального боя с Гартагом. Я взял его в вашем отеле сегодня утром». Еще один маленький шаг снова в бок и как бы направо. Незаметно, как будто переминаясь с ноги на ногу, Гор шевельнул плечом. Японча сползла по согнутой руке вниз, на левую кисть. «Что?» — искра догадки мелькнула в глазах Шатильена. Лицо его чуть напряглось от бурлящей под черепом мысли. Однако тело по-прежнему находилось в весьма расслабленной позе, а шпага уткнулась острием в землю, демонстрируя окружающим полное презрение благородного консидория к своему ничтожному врагу. Вот это! Стремительно выгибаясь, Гор бешеным броском метнул на голову расслабленного Шатильена свою япончу. Вперед! Дрогнув от неожиданности, Хавьер, не ожидавший подобного хода, вскинул вверх шпагу. Поздно! Стремительно охватив серебряный клинок, тяжелый пурпурный плащ на долю мгновения сделал оружие Шатильена совершенно бесполезным для боя, а самому бойцу перекрыл обзор. Мгновенно, как сжатая стальная пружина, Гор выстрелил рапирой. Выпад. Единственный и последний в этом бою укол, неотразимый, как таран самолета, смертельный, как удар палача. Сухожилия и связки ног, казалось, разорвались, как нитки, от страшного напряжения. В мгновение ока Гор вышел в полный шпагат, 180-200 градусов, и застыл. Машина для убийства сработала. Отточенное острие рапиры, протянувшись на 3 метра от точки, с которой был начат выпад, торчало в сердце его врага, ровно на ладонь в глубину. Смерть лорда была мгновенной. Не издав даже звука, Хавьер замер и, не выпуская из рук серебряной шпаги, медленно осел на колени. Равновесие его мертвого тела поддерживало теперь только лезвие гордиановой рапиры, в которую Хавьер уперся лбом. Гор оттолкнулся толчковой правой ногой от земли, подтянул левую и выпрямился во весь рост. Аккуратно, стараясь не сломать тонкий узкий клинок, вытащил рапиру. Синхронно этому движению Хавьер бухнулся головой об пол и замер в немой коленопреклоненной позе перед своим победителем. И те, кто видел эту картину, запомнили ее навсегда. На ристалище было двое. Шатильенный серв, лорд и раб, раб стоя и лорд, на коленях. С огромным трудом Гор выдержал на площади ристалищ еще один час. Драк не было в это время, однако Гордиан, положа руку на сердце, мог бы назвать эти недолгие велотекущие минуты самыми страшными в своей жизни. В отеле Хавьера лежали 6 трупов. В отеле Бригарта, в его комнате, Лисия с разодранным до ишидного шнура хомутом. Самого Хавьера, точнее его хладные останки, унесли домочадцы и гвардейцы сопровождения. При этом последние так поглядывали на юного чемпиона и столь злобно скалились, что было ясно, с воскрешением их патрона и господина проволочек не будет, а после этого ни Гору, ни собственно Бригарту скучать не придется. «Ну и флаг в руки», — подумал Гордиан. «Им понадобится 15 минут, чтобы доехать до отеля, 15, чтобы поднять панику и вернуться за ним обратно. И то если быстро догадаются о сути происшедшего. Следовательно, У него есть чуть больше 30 минут, чтобы стать свободным. И то если трупы в отеле или Лисию не обнаружит раньше кто-нибудь другой. Если он не уложится в этот срок, о дальнейшем можно будет не беспокоиться. У мертвых, как известно, голова ни о чем не болит. Хвала Иешуа, призы чемпиона Мавинали в других весовых категориях вручили еще вчера. Считая секунды, в невероятном напряжении Гор выслушал хвалебную речь баристы, трогательный отзыв префекта, благодарственное слово Бригарта. Под громогласные аплодисменты префект вручил лорду Бригарту сначала массивную золотую пектораль, которая в этом полусредневековом мире заменяла собой медаль Кубок чемпиона, а затем, под неслышный никому, но очень громкий стук сердца Гордиана Рекса, вожделенный кинжал из Ишида. Все, сопровождаемый рукоплесканиями, абсолютный чемпион боссонских авиналий сполз с ристалища и отправился к палатке призовых лавзейцев, переоделся, сменил оружие, умылся, черт его знает, когда еще придется, и, время от времени поглядывая на происходящее на площади, стал ждать. Наконец-то, спустя немыслимо длинные 10 минут, Бригарту наскучило махать перед толпой бесценным артефактом, и он переслал приз-кинжал в палатку под охрану двух бургасских гобеларов, прибывших с ним из столицы. Трейт и Брант их знали. Гор также видел сегодня и даже здоровался. Это, однако, не помешало ему быстро вырубить обоих со спины предательским ударом тяжелого набалдашника кинжальной рукояти. «Извините, ребята». Засунув за пазуху немыслимой стоимости игрушку, Гор побежал в отель. Там он заставил себя подняться по ступеням вверх спокойным размеренным шагом и сначала проверил Лисию. Девушка порывисто метнулась к нему с кровати, обняла. Несмотря на бурлящее в нем страстное желание никогда не выпускать ее из своих объятий, он осторожно отодвинул любимую. «Еще немного, милая, потерпи». Они сели. Она на ковер подле него, он, рядом на табурете, чтобы было удобнее использовать инструмент, и ближе к свету. Оттянув ошейник, Гор обнажил трофейные шедовые кинжалы и принялся пилить. 10-15 надпилов. К невероятному облегчению Гордиана, металл поддался, а затем лопнул, раскрыв наконец проклятые объятия арабского хомута. Свободной рукой Гор смахнул со лба леденящий пот. Дьявол. Он так долго борется с этим электронным чудовищем, что ожидал уже всего чего угодно. Первый ошейник полетел на пол. Его ошейник поддался так же легко, и вскоре ворсистый ковер его спальни украшала пара поганых изделий. Они начали торопливо собираться. Лисии оставалось всего лишь накинуть на плечи единственный женский плащ, который Гордиану за время прошлого визита удалось отыскать в ближних комнатах. Мужские же сборы на этот раз были более долгими. Гор засунул за пояс заряженный пистолет, накинул новую, захваченную с площади япончу, нахлобучил шляпу, запихал в нагрудный кошель выигранные деньги и, закинув за спину походный мешок, поглядел в зеркало. На вид, типичный ранен из тех, что не имеют права на земли, оклады и титулы, но сохраняют дворянское достоинство Шатильена, золотой пояс, фамилию предков и вечно пустующие карманы. Учитывая, что до паспортной системы еще никто в этом мире не додумался, вероятность его поимки, если удастся уйти из Бранвины, практически равна нулю. А там, весь этот новый мир принадлежит им, удачливым и отважным. Гор резко развернулся на каблуках своих блестящих сапог, сверкнувших шпорами, и потянулся к двери. В этот момент дверь открылась сама, явив взору Гордиана недоумевающее лицо Никея. «Ты куда-то собрался?» — выдохнул тот, пораженный открывшимся зрелищем экипированного к походу молодого ранена. Лисия, по счастью, оставалась в соседней комнате и, услышав знакомый, но третий голос, испуганной птичкой замерла на пороге, невидимая для гостя. «Заходи!» — Гор затащил Никея внутри, осмотревшись, нет ли кого снаружи, прикрыл дверь. «Ты точно один?» — уточнил Гордиан. Кадет кивнул. «Вот же нелегкая принесла», — подумал Гордиан. «Но действовать нужно быстро, либо уговорю, либо...» Он выпустил одежду Никея, все еще глядящего на него широко открытыми глазами, подошел к кровати, нагнулся и поднял останки рабского ошейника. «Ты видишь это? Это мой хомут, брат, его можно снять, и я только что решился на такой поступок. Скажи мне, Ники, сейчас или никогда, ты хочешь стать свободным?» Ники был призовым кадетом, почти консидорием, а значит, по определению должен был приходить в себя быстро. Он помотал головой. «Конечно, хочу, Гор. Брат, зачем ты спрашиваешь такое? Но ведь тебя поймают. Ты же бежал однажды и избежал казни чудом. Куда ты собираешься теперь? Если даже тебя не поймают, чем ты станешь заниматься, ведь ты чемпион. Лавзея, твой дом, там тебя ждут товарищи. Да и Бранвина полна гобеларов, тебе не уйти. Гор вздохнул. Правая рука, спрятанная за спиной, все еще сжимала тяжелый пистоль, направленный стволом вниз, так, чтобы удобнее было бить тяжелым навершием рукояти. Бить из-под тишка, с короткого размаха и резко, в висок, насмерть. Кисть сжимала оружие крепко, почти до судороги. Пару мгновений назад Гор был готов убить лучшего и настоящего друга, просто ради того, чтобы увеличить шансы на успешное бегство, предотвратив человекоубийством возможность слишком скорого доноса. «Куда ты катишься, Гордиан Рекс, Демиург и Диадох? Человек ты или животное, убивающее, чтобы жить самому? Сколько еще трупов должно удобрить кладбищенский чернозем, чтобы ты насытился? 10, 100, 1000? Стало слишком легко убивать», Гор покачал головой. «Это ненормально. Я уйду, Ники. Смогу», сказал он вслух, бросая пистолет на кровать, «и вернусь, чтобы освободить всех в школе. Сейчас нет времени рассказывать тебе все подробно, но поверь, у меня есть возможности, которые и не снились вашим церковникам. Нужно только уйти. И я спрашиваю тебя об одном, идешь ли ты со мной, а если не идешь, не предашь ли? Бог с тобой, брат. Мы прошли вместе весь путь от клонической колбы до Виналий. Но...» Ник быстро прошел к окну. «Посмотри». Гор подошел к товарищу и аккуратно отодвинул занавеску. Внизу у входа в отель, помимо обычного гобелара, охранявшего здание и не чинившего препятствий никому из постояльцев, стояли 4 королевских гвардейца из свиты покойного ныне лорда Хавьера. В роскошных, шитых золотом камзолах, плащах, без доспехов, но с мушкетами за спиной и мечами на поясах. Они расспрашивали стражника о чем-то. О чем? О, пожалуй, тут не было вариантов. «Полчаса назад на площадь явились гвардейцы Хавьера», — пояснил Ники. «Говорят, ты перерезал у него пол отеля, украл девушку, зверски убил черного катарца. Трейт и Сабин арестованы по обвинению в попустительстве, а Бригард сейчас торгуется с префектом, пытаясь высвободить их под залог. Эти гвардейцы направились сюда. Кстати, с ними Чарух. Бригарда обязали, чтобы он оказал Шатильенам всю возможную поддержку». Гордиан кивнул. Только сейчас он заметил рядом с дверью маленькую фигурку местного старца Провелика. Вот не повезло старику. Впрочем, он опять думает не о том. Чемпион на Виналии повернулся к Никию. Отстегнул от ремня увесистый кошель с выигранными сегодня деньгами, ровно 40 сестерциев. Прикрыл глаза. Значит, так, слова ложились гладко и ровно, как будто придуманные заранее. В той комнате Лисия. И она, так же как и я, без ошейника. И у меня есть одна просьба к тебе. Самая важная просьба, Ник, о которой я когда-либо просил в своей жизни. 5 минутами позже Гор вышел за дверь. Сумевшие за это время пройти в отель гвардейцы, заметив Гордиана, замерли, но убедившись, что он один, приняли довольно наглые, расслабленные позы. Гор молча спускался по лестнице, как ни в чем не бывало. Да этим 4 слова и не были нужны, одного взгляда на экипировку чемпиона Боссона хватало, чтобы раскусить его мысли о победе. Тяжелый походный мешок, туго набитые узлы на поясе были красноречивее любых признаний. К тому же, сняв шарф Лиси, Гор не соизволил застегнуть ворот своего камзола, и идущим навстречу гобеларам стала отчетливо видна белая полоса, оставшаяся от его хомута. Случайные обыватели, если бы не легкая занесла их в этот миг в отель, наверняка ничего не заметили, приняв гора за молодого Шатильена, собравшегося в дальнюю дорогу. Таких было много в Бранвине в последние дни Авинали, но 4 прибывших гвардейцев прекрасно знали Лавзейца в лицо и были более чем осведомлены о его рабском состоянии. Для них его шея буквально сияла своей чистотой и открытостью, с невозмутимостью мертвеца. Гордиан продолжал спускаться. «Осторожнее, господин Консидорий», — начал первый гвардеец, по всей видимости старший в группе. «Выньте меч, бросьте его на пол, и куда вы дели свой коин? С позволения сказать, неужто ваш придурковатый хозяин даровал вам свободу?» «Да нисколько, господин гвардеец», — в тон ему ответствовал Гор, которому уже нечего было терять, ибо свобода, по-видимому, отодвигалась на неопределенное расстояние, если он не сможет оперативно решить данную конкретную задачу. «Его светлость лорд Бригард, вероятно, слишком занят сейчас пересчитыванием денег вашего хозяина, а потому ему не досуг даровать вольности своим чемпионам. Что же до меча, то здесь нет пола, господин гвардеец. Это лестница, а значит, Клинок скатится вниз и может повредить кого-нибудь из посетителей сего достойного заведения. Уж лучше я спущусь как-нибудь с ним. Ну, извольте, извольте. Шатильен сделал знак товарищам, и те сдернули с плеч мушкеты, вместо того, чтобы вытянуть из ножен мечи. Мушкеты при этом остались без взведенных курков. Парни явно недооценивали гора. «Надеюсь, вы в курсе», — продолжал Шатильен, «какую участь уготовил уголовный закон королевства тем сервам, что дерзнут поднять руку на Шатильена, а тем более на гвардию. Вы провертел и медленный огонь, сударь, фу», — Гор громко фыркнул. «Похоже, жизнь их не учит», — подумал он. «Говорят, человеческий гений не знает пределов, но ведь и человеческая дурость — вещь безграничная». Гвардеец открыл рот, чтобы ответить и... Одним движением Гор скинул заплечный мешок, двумя руками крутанул его и с силой метнул в ближайшего противника. Мешок был плотно забит и весил не менее 15 килограммов. Брошенный сверху вниз, он врезался в свою жертву с силой орудийного ядра и сбил с ног сразу двоих из четверых. Моментально выхватив клинок, Гордиан скатился по перилам лестницы и с размаху всадил свое оружие в живот первого противника. Тот неуклюже попытался отбить выпад мушкетом, но в этом мире даже полевую пехоту, а уж тем более стражников не обучали фехтованию на ружьях, да что там говорить, здесь даже не удосужились выдумать штык, поэтому стрелки из огнестрельного оружия изначально ориентировались на производство из него выстрела и уж никак не на использование в рукопашной. Сглотнув воздух, сраженный гвардеец со стуком приклада о пол медленно осел, а Гордиан освободил шпагу из трупа и легкой походкой двинулся ко второму. Видя незавидную участь своего товарища, тот отбросил мушкет и начал доставать меч. Стремительно. Движения тонули как в густом зыбком тумане, все летело слишком стремительно. Лезвие противника вышло всего наполовину, когда Гор резким выпадом разрезал несчастному горло. Затем развернулся, первые двое из четверки, сбитые его мешком и еще остававшиеся в живых, только что поднялись и начали вынимать клинки. Гор легко уклонился от первого неуклюжего рубящего удара, просунув полотно своей шпаги чуть вперед и вбок от направления вражеского меча. Нанесший удар противник начал рефлекторно оттягивать ушедшее далеко вперед оружие на себя, чтобы вернуться в стойку для атаки, и в этот момент лезвие Гордиана совершило откат перпендикулярно к возвратному движению его руки с горизонтальной протяжкой. Кисть мечника столкнулась с отточенной кромкой Гордиановой шпаги, и мечник фактически сам отсек себе руку. Кровь хлестнула фонтаном, обдав окружающих ярко-красными брызгами. Тихо вереща, изувеченный боец согнулся, вперев выпученные глаза в собственную отрезанную ладонь, по-прежнему крепко сжимающую свалившееся на пол оружие. Гордиан остался один на один со старшим из королевских гвардейцев, с тем самым, который предлагал ему сдаться 6 секундами ранее. «Мне бросить оружие, сударь?» — поинтересовался лавзеец. «Или теперь ваша очередь швыряться железом об пол? Идите к черту!» Злобно ощерившись и понимая, видимо, некоторую ущербность сложившейся ситуации, но все же на что-то надеясь, отважный гвардеец резко дернул своим клинком. Глупец, не прекращая хаотической чечетки, которую отбивали по паркету ноги, Гор одним незримым движением рапиры вышиб его оружие, а уже другим, пробил на вылет кадык. Кончено. Великолепный королевский гвардеец был почти на голову выше Гордиана и значительно шире его в плечах. С огромным удивлением, почти с ужасом глядел он теперь на мелкого консидория, столь стремительно выкосившего его бравую команду. «Привет Хавьеру!» Гор выдернул рапиру и отсалютовал. Тело в красивом камзоле грохнулось на пол. Сделав 2 шага назад к лестнице, лавзиец коротким уколом рапиры в глаз добил гвардейца с отсеченной рукой, который все это время визжал, сидя на ступеньках. Затем спрятал оружие, схватил мешок и, не теряя драгоценных секунд на размышления, повернулся к выходу. Что за черт? Дверь наружу была открыта настежь. Однако в метре от приглашающего на улицу дверного проема стояла маленькая скрюченная фигурка. Провелик Чарух, старец. Древний истукан с подслеповатыми глазами, с повязкой вокруг головы и страшными длинными пальцами на узловатых руках. Оказать всю возможную поддержку мелькнули в голове слова Никея. Фигурка выглядела решительно. Как и всегда, пожилой администратор отеля был облачен в свою грубую хламиду и деревянные сандалии с оплеткой из высохшей травы. Он по-прежнему казался смешным карликом, однако что-то в облике пожилого человека заставило смертоносного чемпиона застыть. Взгляд ничтожного старикашки был суров и серьезен. Да, что там, Под выцветшими зрачками и глупым лицом вечного привратника пылало страшное пламя. «Твоя бежать не надо», — сказал Чарух тихим, чуть писклявым голосом и замотал головой. «Нет-нет, твоя раб мастер Бригард, а я принес ему клятву, да». Гор тряхнул головой, как будто отгоняя наваждение. «Что он несет?» «Конечно, Гор уважал старость и немощь, но не в таких обстоятельствах. Шаг вперед, он всего лишь старец. Вы слишком большое значение придаете подобным клятвам, сэр», — вежливо сказал Гардиан. «И я советую вам отойти. К сожалению, вас не было на турнире, и, возможно, вы не совсем в курсе. Я только что разделал под орех четверых гвардейцев короля, а еще час назад был провозглашен чемпионом Боссона в легком весе. Это вам что-нибудь говорит?» «Говорить?» — ответил вопросом на вопрос Чарух. «О, я плоховато говорить на Ишвин, юноша, но я говорить понятно. Твоя так, убирай оружие и иди наверх. Это все». Гор начал злиться. Возможно, в эту секунду к зданию уже бегут городская стража и шательены Хавьера. Ники и Лисия, неся с собой большую часть его выигрыша, выбегали сейчас через черный ход. Время истекало. «Я не хочу калечить тебя, старик», — рыкнул он, уже еле сдерживаясь. «Ну-ка в сторону, дед, быстро». В полном молчании губ старого Чаруха коснулась печальная улыбка. Он поднял свою сухую, тонкую, испещренную морщинами руку. В руке была клюка, посох или костыль, с которым пенсионер бродил по отелю холодными вечерами. Всего лишь палка, всего лишь. Нога старика выдвинулась вперед. Палка зависла над головой, удерживаясь горизонтально чуть вниз и вбок, в лицо врага острием. Острием, внезапно и остро Гор понял, что перед ним не просто поза. То был очс, или бык, еще одна классическая стойка для поединка мечников. Дерьмо. Перед ним стоял Консидорий. А, к черту. Не убирая шпагу, Гор бросился вперед. Он чемпион и сделает старика на шутя. Удар. Палка пронзила воздух и по широкой дуге просто, без изысков, порхнула ему в лицо. Поймав на эфес, Гардиан с легкостью отразил эту простейшую атаку. Не останавливаясь, схватил клюку свободной рукой и дернул к себе Чаруха. На короткое мгновение противники застыли, вырывая из рук друг друга старческий посох. Пламя. Огненный язык лизнул его левое бедро. Что-то жгучее омыло ногу. Какая боль! Гор с ужасом глянул вниз. Правой рукой удерживая свой посох, свободной левой, одним мастерским ударом Чарух вспарывал его бедро ножом от колена до таза, разрывая артерии и профессионально выворачивая клинок поперек разреза в его ноге. Прямо в ране. Кровь брызнула бешеным фонтаном, и Гор выпустил из внезапно ослабевших рук посох, затем рапиру. «Все кончено, все кончено», — мелькнуло в его голове. «Ведь я чемпион, неужели так просто?» Проклятый старик. Сознание медленно истекало из него вместе с алым и вязким потоком. Старик вырвал палку и с громким хеканьем одним ювелирным ударом сбил гора с ног, а другим, в кровавое месиво, разбил переносицу. Пуль сбил его по вискам, свет был цвета крови, и струны боли, вибрирующие в пустоте, и веки его опустились, и он закрыл глаза. Сквозь густой пурпурный туман, накрывший холл Бригартова отеля, сквозь опущенные веки, сам не понимая как, Гор видел Чаруха. Гротескная фигура в нелепой хламиде, полы которой в этом странном, багровом мире без глаз и без света напоминали скорее крылья демона, нежели обрывки человеческой одежды. Пуль сбил по вискам, пуль сбил по вискам. Вместо лица у старого провелика, так ловко сделавшего чемпиона турнира, был шар, надутый изнутри. Воздухом, кровью, шар голову распирало во все стороны, и то ли от натяжения, то ли от смеха над поверженным Консидорием, шар мелко трясся, вздрагивая в судорожных, отвратительных спазмах. По стенам бежали пурпурные линии, электрическая проводка, спрятанная внутри кирпича и бетона, а сам шар удерживался на плечах только тонким, таким же пурпурным ободом, стянувшим его на шее. Хомут, да, он сверкал, блики пламени плясали вокруг него, а внутри тонкой галогеновой нитью мигал сигнал. Тоненький голосок электронного разума, удерживающий в этой дьявольской игрушке все замки и запоры. Как в кошмарном бреду, Гор вытянул руку, красную как мясо без кожи, коснулся. Нить ошейника вспыхнула сверхновой, разбрызгав ослепительный свет и погасла. Глава 34. Анатомия бунта. Гор очнулся. Он резко сел и, напрягая глаза, стал всматриваться в окружающую темноту, ощупывая ее руками. Постепенно очертания предметов приобрели некую обрывочную угловатую четкость, а сами предметы – осязаемую твердость. Под Гардианом была крепкая стальная кровать, стены комнаты, похоже, обиты тканью. Гор аккуратно сполз с койки, а, черт, нога, и, держась за стенку, прошелся вперед, а затем назад. Судя по результатам экспедиции, помещение занимало метров 5 в длину и примерно столько же в ширину. Потолок был высокий, гор до него не достал. Тогда он прошел вдоль стены, по периметру своей невольной обители, и нащупал металлическую дверь, плотно прилегающую к коробке. Не в силах держаться более на одной ноге, гор опустился перед дверью на пол и, что есть мочи, с размаху ударил в нее кулаком. Чуть ли не сразу задвижка на двери отодвинулась. Очнулся, прозвучал голос. Ну, наконец, задвижка захлопнулась, и по коридору заспешили, удаляясь, чьи-то размашистые шаги. Спустя несколько минут шаги вернулись обратно, и дверь отворилась. Гор крякнул. Вместо обычных, так сказать, рядовых гобеллеров, призванных таскать таких, как он, беглецов, а в том, что его снова поймали, сомневаться не приходилось. В дверном проеме во весь рост стояли лавзийские чемпионы. Люкс Декер в кирасе и Рима Аклет в кольчужной рубашке да в стальных поножах. Оба, при мечах, подхватив Гордиена, они вытащили его на свет. Свет резко залил глаза. От движения рана в ноге вспыхнула и окатила болью. Болит, Декер подставил плечо. Немного. Они протащили его по коридору, по лестнице вниз и далее через двор. Лавзия, Гор узнал свою школу. Долго же он был без памяти. Из Лавзии в Бранвину ехали они тогда 2 недели. Значит, и обратно, столько же. Одержали его, оказалось, в больничном покое, в котором, по счастью, по несчастью ли, теперь непонятно, ранее ему бывать не доводилось. Ну что ж, неплохо. По крайней мере, не за стенок и не экзекуторская, как в прошлый раз. Наконец все трое оказались в одном из самых больших помещений Лавзийского шато, школьной столовой для кадетов и консидориев. Здесь собралось много людей, но не обычных, не тех, кто обедал здесь каждый день. Кадетов, например, почти не было, и даже консидориев, по пальцам пересчитать. Зато присутствовал весь тренерский состав, баристы и доционы, еще Таргетарий, Абасиларий, Крис со старшинами гобеллеров. Велики, конечно, часть провеликов. А что же бойцы? Вот в углу скрючил свое длинное тело Бранд, уже без повязки на плече и руке, но с мечом на поясе и в доспехе. Вот несколько незнакомых людей, судя по ошейникам, рабов, судя по лицам, лидеров и начальников, в возрасте и с печатью власти на сильных, угрюмых лицах.